в реке порядок навел. Хорошо в утрешну пору потянуться, косточки вытягиваются, силушка прибавляется. Ногами на повете уперся, сам потянулся в реку посмотреть, как там жизнь идет. В водяной прохладности большой беспорядок оказался. Щуки зубасты, горласты, мелкую рыбу из конца в конец гоняют, жрут, глотают, как водяные полицейские. И другие большие рыбы за той же мелкотой охотятся. Я руки раскинул и первым делом давай из щук из воды к тебе на двор выкидывать. Ну, семгу, стерлядь не обходил, тоже ловил. Зубастых рыб меньше, мелкой рыбе легче. Рыбья мелкота обродела, круг меня кружатся, своим рыбьим кружением благодарением мне выказывают, а сами веселятся без опаски, плавают, ныряют без оглядки. Решил я им мелким рыбешкам еще удовольствие сделать. Одной рукой я в реке, а другой рукой с берега кустов малиновых надоставал, да в воду на дно реки и посадил. Эта обнова рыбешкам очень по вкусу пришлась. Ягоды для еды, а кусты — место, куда от щук полицейских прятаться. С той поры мелкая рыба нам в рыбном промысле помогать стала. Как мы на ловлю выйдем, мелкая рыба показывает, куда сети закидывать. Уловы у нас пошли большие, прибыльные. Полицейские чиновники до чужого добра падки — и тут не прозевали. Приехали к нам рыбу ловить. Не вода закинули во всю реку, рыбу ловят в нашей воде. А мы слова сказать не смеем. А рыбья мелкота собралась скопом, да артельным делом всякого хламу со дна в не вода натолкали. И камней, и пней, и кокор, и грязи. И всего, что только лишнее было. Дно, как улицу для просторного гуляния, вычистили. Полицейские чиновники с большой натугой невода вытащили, хлам на берег вытряхнули, они отступились, в другоряд сети закинули. Мелкая рыбешка и другой раз изготовилась. Малиновые кусты за листики да за тонкие веточки уцепили и ко дну прыгнули, а колючие веточки кверху выгнули. Потащили полицейские чиновники невод по дну, об колючки зацепили, прервали и вытащили одно клочье от неводов. И сделали постановление. В этом пустопорожном месте дозволяется ловить рыбу беспрепятственно. В прочищенной воды рыбы много пошло, нам и любо, и ладно. Малиновые кусты на речном дне совсем другомя заросли, нежели на сухой земле. Как ягоды поспевать начнут, со дна реки малиновая наливка заподымается. Черпать надо поутру. Солнышко чуть светит, чуть теплом дыхнет, над рекой туман везде спокойный, а в одном месте забурлит, как самовар на том месте кипит. Тут вот и есть малиновая наливка. Мы к тому месту подъезжали с чанами, с бочками, малиновую наливку черпали порочками. Мы малиновой наливки полны бочки сороковедерных каждому дому прикатили, да в ушатах добавочный запас сделали. На малиновой наливке кисели варили, квасы разводили, малиновой наливкой малых рабят поили, а для себя хмелю подбавляли, и делалась настоящая винопитейная настойка. Только с похмелья голова не болела, да ум не отшибала. Вот какая хорошесть да ладность от согласного житья. Я мелким рыбешкам жизнь устроил, а они мне втрое. Я и с рыбой, я и с наливкой, а купаться пойду, в воду нырну, ни на какой камешек не стукнусь. Все мешающие камни мелкая рыба в полицейские чиновничьи невода столкалась.